Глава 18. В постоялом дворе «Веселый мельник», где мы разместились этой ночью, постоянный шум и гам. А чего я еще ждал от места, в котором формируются отправляемые и принимаются прибывшие караваны? Здесь хоть нашлось место для всей нашей большой компании. Пусть парням предстоит еще ночь провести в тесноте, да, как говорилось, в моем родном мире, не в обиде. Я их начальник, и то в однокомнатном номере с Карлом и Эриком устроился. Зато здесь кормят весьма неплохо, если, конечно, не обращать внимания на качество помывки посуды. На мыльных растворах шельмецы экономят. А я давно привык. Общепит здесь такой общепит. Никогда не думал, что во мне погибает графоман. В прошлой жизни не мечтал стать автором книг. Даже желания такого не возникало. А тут, чувствую, заскучал по своему творчеству, пока добирался до Рансбура. Руки сами за пером потянулись. Едва я пришел с обеда и осознал, что пока заниматься мне нечем. Задачу соратникам поставил. Осталось ждать результата. Два раза переехать, как один раз погореть. Еще одна мудрость из прошлой жизни, так что не вижу смысла съезжать из мельника, тем более веселого, и вселяться в золото Кранца или его аналог, такую же престижную столичную гостиницу, раз уж я все равно собрался поселиться в особняке, который сниму сразу на пару месяцев с возможностью продления аренды. Туго что-то идет. Пожаловался я заглянувшему ко мне за указаниями Сергию, показывая глазами на лист, исписанный едва наполовину. И это за целый час работы. Распорядись, чтобы Юлька чай принесла. Действительно, оказалось тяжело, если создаешь что-то свое, а не вспоминаешь и излагаешь чужое. Сейчас, пожалуй, моя первая попытка донести до людей собственные мысли. Решил написать философскую главу на тему «Быть или казаться», пришедшую мне в голову во время знакомства с графом Олским. Не одаренный, а форсу, как у комиссара. Правда, повезло ему, сын и обе дочери инициировались, хоть и весьма слабыми магами. Задумать-то главу задумал, а вот не успев начать, уже уперся в стену. О чем писать, знаю. Но каким образом изложить, чтобы читалось интересно и доступно здравому смыслу, пока не понимаю. И нет, это не выгорание, о котором так любили говорить в моем прошлом всякие творческие личности. Считаю, что мне это не грозит даже в 100 лет, если доживу. И вообще, уверен, термин «надуманный». Вернее, специально выдуманный для самооправдания, когда исчезает мотивация для творчества. Одно дело сказать «я ленивая задница», а совсем другое «я выгорел». Суть та же, но второе звучит как-то благороднее. «Дело не в количестве написанного, ваше преподобие», счел нужным меня утешить перед уходом из номера секретарь. А в том, что именно написано. «Вы великий мыслитель, милорд. Джонс — путешественник или наш прецептор, и те не могут с вами сравниться». «Да, знаю». Я взмахом руки отправил льстеца за дверь. «Льстеца? Вряд ли. Вижу, он искренен в преклонении перед моими талантами. Конечно, наибольший восторг у моего окружения вызывают сказки и всяческие истории вроде жизни и необычайных приключений милорда Робинзона Круза. Или кулинарные рецепты. Однако научные изыскания вызывают, смотрю, не меньше трепет. Пусть кроме таких, как брат Георг или наш монастырский целитель Симон, которым я совсем понемногу открывал свои научные мысли, мало кто может хоть чуть-чуть понять мною написанное, но на интуитивном уровне принять истинность и глубину моих трудов могут и другие. Так что никакого выгорания. Вперед и с песней! Я уже принялся за второй лист. Первый отдал через Юльку Сергию. У него почерк намного лучше моего, и он складывает плоды моего труда в отдельную папку из бронзы, когда явились Карл с Ригером и привели с собой Леона Роффа, одного из ночных королей столицы, а по совместительству — моего должника. Интересно, они договаривались на определенное время встречи или у них случайно так получилось? «Садитесь». Я пригласил вошедших помощников, а Леону позволил пожать мне ладонь. Большая честь для бандита. «Есть чем меня порадовать?» «Да», — ответил милорд Монский, первым садясь на свою кровать, мест за столиком только одно, и оно занято мною. «Почти все решили». «Леон нашел хороший дом», — дополнил его Ригер. «Но надо, чтобы вы сами его посмотрели». Бывший опекун разместился рядом с Карлом, а бандиту достался вещевой сундук у входа. «Взглянем», — я кивнул. «Дорого?» «70 драхам в месяц», — ответил бандит. «Хозяин мне кое-чем обязан, так что цена для такого места небольшая. Особняк раньше принадлежал графу Толье, ну, тому, которого 6 лет назад казнили за участие в заговоре, а потом дом выкупил Виктор. Он виноторговец. Приобрел для старшего сына, да тот, как уехал в Юстиниан по делам отца. Там проворовался, женился, возвращаться не собирается. А младшей Виктора еще и 12 нет. Так что живите сколько пожелаете. Это на полпути между ратушей и королевским дворцом. Там рядом Любкин парк, ипподром, да амфитеатра меньше часа неспешной прогулки. И прецептория вашего ордена недалеко. Район благополучный. Мои придурки туда даже за сахар не сунутся. Да и не только мои. Там дома знати и богачей. В основном банкиров. Ему бы риэлтором работать. Больше бы поди, чем главарем банды, денег рубил. Уговорил, улыбнулся я. Даже смотреть не стану. С утра туда отправимся. «Вижу, тебе хочется со мной поговорить?» «Да, господин. Я очень рад вашему приезду и...» «Успеем все обсудить», — прервал его. «Поужинаем сейчас вместе. Насчет ребят что?» — спросил я уже у друга. «Нашел отличное место. Договорился о постое для всех. Михайловский замок. Это, ну, где Имперский банк? Мы там...» «Я знаю, где это». «Проезжал несколько раз. Отличное место. Считай центр города. Там рядом храм, в котором мой дядя Курт окормляет и благословляет свою паству. Кстати, внутри я ведь ни разу не побывал. Надеюсь, в этот мой приезд времени на все хватит». Дворцовый комплекс, давным-давно когда-то служивший резиденцией брату-прадеда нынешнего короля, являлся замком весьма условно. Каменная стена, огораживающая территорию, имелась и даже с башнями, надвратной и по углам периметра. Но ее высота не превышала 8 ярдов, к тому же не охранялась. Пару десятков лет назад Михайловский замок, много времени пустовавший, был передан военному министерству, и там теперь располагается сборный пункт рекрутов. Сейчас, как я понимаю, набор в армию сокращен, и Карл договорился насчет мест в казармах для моих людей и в конюшнях для лошадей. «Там комендантом оказывается троюродный кузен твоей тетки Ники по материнской линии, однако денег требует, как не родной». «Сколько?» — уточнил я. 1000 драхам в месяц, и это без питания и фуража. Сойдет». Я задумался ненадолго. «Ригер». «Продал стрелометы?» «Быстры вы, ваше преподобие!» Не сдержал ухмылки мой бывший опекун. «Объехал оружейные лавки моих знакомых, предложил начальнику городской стражи. Цену назвал щадящую, по 230. Уверен, все согласятся. А главное, как вы и хотели, завтра уже по всей столице и наверняка во дворце будут знать, откуда у вас эти ротные баллисты в таком количестве?» В столовый зал мы спустились через полчаса. Там нам уже занял место лейтенант Ром, да и вообще половину столов оккупировали мои парни. И девчата, если иметь в виду миледи Алису, с моего разрешения утром, подработавшую по своему профилю, исцелив какого-то баронета, отставшего от каравана по причине подскочившей температуры. Я не против, чтобы подчиненные имели дополнительные доходы, лишь бы не в ущерб своей основной деятельности. Появляться на публике в компании с главарем банды, одной из самых крупных в столице, для меня не зазорно. Во-первых, имею право не знать его истинного лица, а во-вторых, тут никто и не ведает, что я за птица такая. Все внимание трактирщика на капитана Монского, лейтенанта Фрома и Вилкова и на лейтенанта мага Паттер. Кто платит, тот, как говорится, и заказывает музыку. А мы с дядюшкой Ригером тут сбоку припека, скромные и незаметные. Мои бойцы приучены со всеми вопросами обращаться к офицерам, да они и побаиваются меня, хотя никому вроде плохого ничего не сделал, только хорошее. Впрочем, такое отношение понятно. В моей власти, если не прервать жизнь любого из них, то превратить в ад точно могу. Или в рай. Со мной за столом только самые доверенные. Компания все та же. В девчонках своих уверен на все 100. Научились держать при посторонних язык за зубами. А вот с миледи Алисой пока не ясно. Ну да я ни о чем таком секретном говорить не собираюсь. Когда нам вынесли к Элю и вину большое блюдо, считай целый таз, баранины с тушеными фасолью и капустой, прошу почтенного Рофа. Рассказывай теперь, Леон, что тут в Рансбуре интересного происходит? Ригер много поведал, но хотелось бы в подробностях, с толком и расстановкой. Не очень тут сейчас хорошо, господин. Он без стеснения, да тут все так едят, положил себе мясо в глиняную миску. Даже во время прошедшей войны с соседями так тревожно не было. Слухи о принце Филиппе всех будоражат. Дворянство разделилось. И хотя вслух стараются не говорить, но большинство, так кажется, не очень симпатизирует нашему королю. Дуэлей-то всегда достаточно случалось. Только не помню такого, чтобы так много сговаривалось на схватку до смертельного исхода. Обычно потыкают друг в друга до первой крови, да успокоятся в примирении. Ожесточены все. И это дворянство. А народ? Я тоже не стеснялся налегать на угощение. На специи трактирщик не пожадничал, что скверно. Обычно таким образом здесь скрывают вкус и запах гнили. Ладно, наговариваю я. Поди на этом постоялом дворе огромный поток путешественников. Некогда продуктам портится. И котятами не накормят. Их еще надо попробовать в лесу поймать. А они будто рыси, в руки легко не дадутся. «Так что простой народ?» — повторил я. «Безмолвствует?» — вспомнилась пьеса «Борис Годунов». «Людям все равно, кто во дворце будет сидеть. Только при нынешнем правителе все дорожает, особенно еда в последний месяц. Ворчат. На большее никто не решится. Еще свежи в памяти расправы, устроенные после прошлогоднего мятежа». «Да, тут условия другие. Варфоломеевской ночи никто не устроит. Здесь нет разногласий, принципиальных настолько, чтобы народ дружно поддержал одну из партий и устроил массовую резню. И это хорошо. Не попаду под замес». Леон Рофф был очень информирован, и его рассказ мог длиться долго даже при том, что, разумеется, все ему известное он выкладывать не собирался. Мы уже доели и основное горячее блюдо, и подчистили с тарелок закуски, мясные, сырные и овощные, когда все посетители таверны дружно повалили на улицу смотреть дуэль двух молодых дворян, одетых как последние босяки, но с приличными клинками на поясах. Что уж благородные парни не поделили, я не заметил, но отправился вместе со всеми смотреть схватку. Стараюсь не пропускать такие зрелища, не потому что кровожадный. К тому же, как понимаю, сейчас будут драться до признания поражения одним из участников, или его невозможности продолжить бой. О битве до смерти речь не идет. Просто я всегда оцениваю уровень мастерства дуэлянтов, сравнивая их с собственным. Как ни крути, а дворяне с раннего детства тут не в компьютерные игры играют, не овец или коров пасут, и не в огороде или на делянке пашут. С раннего возраста начинают тренироваться в бое с оружием. Стоит только на Карла посмотреть. Даже уроки от по-настоящему выдающихся мастеров меча, как милорд Ричард и брат Макс, далеко не сразу позволили мне с ним сравняться. Даже сейчас не уверен в своем превосходстве. Так мой друг ведь лишь один из многих. У каждого из вышедших на дуэль парней есть своя группа поддержки в виде троицы у Рыжего и пары у Худого, как жерть таких же бедно одетых дворян. Эта великолепная пятерка весьма активно освободила пятачок у длинной коновизи, подготовив место для дуэли. Я стоял в толпе у крыльца рядом с бандитом. «За вашим особняком присмотрят, господин», — сказал он мне негромко. «Не думайте, что раз детей на это дело выделил, то толку не будет. Наоборот, они глазастые. Да и опасно моим взрослым в том районе находиться. А мальчишек или девчонок-беспризорников хоть стража и гоняет иногда, но чаще лень этим заниматься». Как раз я-то и понимаю возможности вездесущих сорванцов в плане разведки и присмотра. Сам хотел на эту тему с ночным королем разговор завести. Ну, раз уж он подвел к этой теме, так сейчас и обсужу с ним вопрос. Нет, посвящать его в сведения, добытые Люсильдой, не собираюсь. Да и проще мне напрямую с мелкими работать. Обойдусь без посредников. «Подбери мне парочку посмышленнее», — сказал я. «Пусть завтра вечером в тот особняк придут. Охранник будет оповещен». Прежде чем отправиться побеседовать по душам с виконтом Сергием Аланским, тем самым уродом, который получал, причем дважды, деньги за мое убийство, хочу все о нем знать. Эрик мой хорош в лесу. Ладно, и в городе неплох, доказал. Однако у меня есть масса своих пока нереализованных идей. Знания из прошлой жизни. Зря, что ли, так много читал? Уверен, помогут действовать намного более эффективно, чем здешние средневековые структуры, что государственные, что бандитские. «Есть такие. Придут», — пообещал Леон. Я еле расслышал из-за радостного рева, раздавшегося, когда рыжий дуэлянт достал таки острием меча бедро тощего соперника. Да так прилично, что у того штанина чуть выше колена начала наливаться мутным бордовым пятном. Но скелет, смотрю, сдаваться еще не готов. Хромая, разорвал дистанцию и едва не выколол глаз, уже почувствовавшему себя было победителем крепышу. «Я еще вам хотел сказать про книгу». «Какую?» «У нас в трущобах за Бикменским озерцом лет 5-6 назад наказующие обнаружили секту Неназываемого. Там этих язычников, говорят, с десяток был, может, чуть меньше. Их сожгли, понятно». А в развалюхе, где они свои мерзкие ритуалы проводили, даже детей под нож на алтаре пускали, все разгромили. Место там дурное. Никто с тех пор туда не совался. Даже совсем опустившиеся бродяги. «И?» — поторопил я замолчавшего бандита. «Рыжий вот-вот выведет из строя противника, и нам надо будет возвращаться за стол». «Не хочу некоторые вопросы при Алисе обсуждать». «Сказал М, говори и Ры». Я назвал первую и последнюю буквы местного алфавита. «Да, там очень удачное место хранить кое-какие товары, скажем так. Подвал-то целый остался. Только он со временем показался мне небольшим, и я велел его расширить». А когда стали разбирать кирпичную кладку, там обнаружили сундук. Нет, не с деньгами, а с книгами. 10 старинных фолиантов. Их, конечно, тоже можно было бы продать. Только, боюсь, за такую торговлю меня с моими людьми вслед за сектантами на костер отправят. Вот я и подумал, что раз вы лицо духовное, то вам-то я могу передать эти книги. Мне много за них не нужно. А что, сын здоров? С усмешкой напомнил я, что, в общем-то, он мне должен очень много, но тут же утешил. Конечно, я куплю. Посмотрим вначале, что там за фолианты, а потом и с ценой определимся. Вы не так меня поняли, ваше преподобие, смутился главарь. Я с вас денег не хочу брать. Просто, если у вас будет возможность, не могли бы вы еще раз помочь женщине моей? У нее... Помогу, не сомневайся. Я даже не дослушал. Если можно не тратить золото, то зачем тратить? Не прямо сейчас начну исцелять, само собой. На следующей неделе определимся со временем. Громкие крики оповестили об окончании дуэли. Рыжий крепыш все-таки победил соперника, и сейчас тощего, зажимающего глубокую рану в боку, понесли к колодцу, где уже дожидался местный эскулап. Вот этот лекарь, надменный мужик, точно добьет бедолагу, судя по тому, как он извлекал на бревно, где сидел, склянки с мутными составами. «К гонимым гадалкам не ходи, там бальзамы и мази на основе ртути, свинца и прочего непотребства. Свои услуги даже и не собираюсь предлагать. Кто они мне? Никто. Да и не понравились оба позерством, хвастовством и неприличествующим дворянам сквернословием. Победитель, тот во время схватки, и вовсе был на грани богохульства, упомянув при ранении древнего громбога. Миледи Паттер? Нет, наш лейтенант Мак верно оценила состояние финансов у этой семерки дворян. Оплатить услуги целителя они не в состоянии, даже скинувшись всеми имеющимися при них деньгами. Наверняка для того и прибыли в столицу, чтобы разбогатеть. Ну-ну, много таких сюда приезжает. По возвращении в столовый зал продолжили наш ужин, заказав вина. Где-то через 20 минут появился повод для гордости. Группа наемников через стол от нас начала играть на деньги в подаренные мною этому миру шашки. Правда, радость исчезла очень быстро. Шашки сделаны явно не у меня в обители. Козлы, плагиаторы, поддельщики. Эх, ладно. Все равно, пока у Эльзы товар разлетается, как горячие пирожки. А там еще что-нибудь придумаю. Как Леон Ров и обещал, утром за нами явился от него провожатый. Мужичок с бегающими крысиными глазками. На месте бандитского короля я бы такого подручного при себе не держал. Впрочем, тут я не специалист, и вообще со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Супы на завтрак я никогда не ел, но случайно услышав, что в веселом мельнике подают щавелевую похлебку, не смог себе отказать попробовать. Как оказалось, зря. По сравнению с тем, как готовили это блюдо мама и Даша, полный позор. Но доел, раз уж заказал. «Показывай, где тот домишко», — сказал я, ожидавшему наш отряд у ворот постоялого двора, провожатому. «Может, тебе коня выделить?» «Так-то свободных лошадей у нас не осталось. Все нагружены разобранными на детали ротными самострелами», — предложил неискренне. И угадал. Бандит отказался.